Глава 6. На юге тем временем шла странная война. Хотя Асгилиадская переправа трижды за эти два года переходила из рук в руки, ни одна из сторон не сделала никаких попыток развить успех и перенести боевые действия на другой берег Андуина. Да и сами эти боевые действия являли собой череду благородных поединков. Не то рыцарский турнир, не то гладиаторское сражение. Лучшие бойцы были поименно известны по обе стороны фронта, и ставки на них делались вне зависимости от политических чувств, бьющихся об заклад. Офицеры соревновались в учтивости, и перед тем, как проткнуть противника мечом, не забывали поздравить того с тезоименитством его монарха или иным престольным праздником. Диссонанс в эту возвышенную симфонию куртуазного человекоубийства вносили лишь отряды дунаданских следопытов, слетевшихся сюда кокосы на варенье. Эти занимались в основном диверсией на коммуникациях противника, а попросту говоря, грабежом караванов. Мордорцы считали эту публику не вражескими воинами, а просто разбойниками, с коими в военное время разговор короткий, так что немалое число их повисло на раскидистых дубах вдоль Итиленского тракта. Северяне при случае платили мордорцам той же монетой. Легко догадаться, что в глазах попавших на фронт работяг, вроде Церлега, вся эта война выглядела полным дурдомом. Фангорнское сражение круто изменило ситуацию. Армии Мордора и Изенгарда и без того почти втрое уступали в численности объединенным силам Гондорско-Раханской коалиции. После гибели экспедиционного корпуса возможности оборонительной стратегии оказались для Мордора полностью исчерпанными. Удержать Итилен имеющимися у него силами было теперь невозможно. Их, конечно, с лихвой хватило бы на оборону крепостей, запирающих переходы в хмурых и пепельных горах. Однако что в том проку? Гондорцам и Рахиримам не было никакой нужды штурмовать их. Достаточно просто поддерживать блокаду и ждать, пока Мордор капитулирует или умрет от голода. Трезво просчитав комбинацию, в Барад-дуре поняли, что есть один единственный шанс разорвать этот удушающий захват. До тех пор, пока в тылу у Рахиримов остается невзятый Изенгард, те наверняка не решатся перебросить войска на юго-восход, за Анариен. Хотя армия Изенгарда невелика, взять его очень непросто, ибо отсталый Рохан не располагает серьезной осадной техникой. Следовательно, в распоряжении Мордора имеется запас времени, минимум полгода. За этот срок необходимо, под прикрытием вялотекущей войны в Итилене, собрать в кулак все силы, какими только располагает держава, провести всеобщую мобилизацию, прикупить наемников, получить войска от союзников, вастаков и особенно харадримов. Затем следует внезапно обрушить всю эту мощь на временно лишенный раханской помощи Гондор и сокрушить его армию в режиме блицкрига, после чего выйти из войны по известной схеме «Мир в обмен на земли», сохранив за собой Итиленский перекресток. Риск огромен, но выбирать-то не из чего. Зеркало оценило этот план как имеющий весьма приличные шансы на успех. Гэндальф кусал локти. Война на северо-закате тем временем шла вовсе не так успешно, как он ожидал. Правда, Йомеру, совершившему стремительный марш на закат, удалось овладеть стратегически важной Хельмовой падью, выиграв кровопролитное сражение при Хорне, и прорваться в долину Изена. В действительности, однако, эта победа Рахиримов была пирровой. Потери наступавших оказались столь велики, что о штурме самого Изенгарда теперь нечего было и думать. Оставалась лишь осада, именно то, к чему сейчас подталкивал их Мордор. Выход нашли эльфы. Подойдя к Изенгарду, Рахиримы с изумлением узрели на его месте сверкающее под закатными лучами водное зеркало, из которого нелепо, будто коряга из болота, торчала изенгардская цитадель – Артханг. Эльфы решили проблему радикально, разрушили ночью плотины на Изене и утопили спящий город вместе со всеми его защитниками. Ужаснувшийся Гэндальф с кипящим от ярости Йомером, на дне искусственного озера оказались все богатства Изенгарда, которые, собственно, и составляли цель похода Рахиримов. Поехали к эльфам разбираться. Назад они вернулись затемно, в высшей степени немногословными и избегающими глядеть друг на дружку. Йомер в ответ на недоуменные вопросы своих офицеров, следует ли праздновать победу, бросил «как хотите» и удалился в свою палатку, где в полном одиночестве напился до остекленения, чего за ним раньше не водилось. Гэндальф зачем-то поспешил к Артханку и пытался переговорить с затворившимся там Саруманом. Получил ледяной отказ и теперь обессиленно сгорбившись сидел у воды, наблюдая за переливами лунной дорожки. В конечном счете эльфы, наверное, правы. Главное сейчас развязать себе руки на севере и вести рахиримов на юг. Только вот зеркало. Неужели этот чистоплюй Саруман был тогда прав? Нет, об этом лучше не думать. В любом случае, пути назад уже нет. И этот следопыт Дунадан, как там бишь его, Арагорн, Арахорн. Зачем это, интересно, он вдруг понадобился эльфам? А война на юге тем временем набирала ход. Конечно, войсковые перемещения такого масштаба, как затеянные Мордором, не скроешь от разведки противника, даже если бы тот не располагал зеркалом. Гондор тоже начал было стягивать к Минас Тириту войска своих союзников из Анфаласа, Этира, Доламота. Однако Мордор осуществил развертывание раньше, успешно проведя отвлекающий удар на севере общим направлением на Лориен и далее на Эсгарот. Исковав там основные силы эльфов, мордорская армия всей мощью обрушилась на Гондор. Асгилиад был захвачен сходу. 6 днями спустя победоносная южная армия, опрокинув и рассеяв превосходящие ее по общей численностью, но бестолково расположенные гондорские части, стояла со всей своей осадной техникой под стенами, так и не успевшего изготовиться к обороне Минас Тирита. Мощные пеленорские укрепления были перед этим взяты штурмом буквально за пару часов. И когда в покоях Денетора вдруг ожил палантир, и Саурон предложил немедленный мир в обмен на признание за Мордором право на ограниченное военное присутствие в Этилене, король Гондора тут же согласился, вполне резонно полагая, что ухитрился выменить тёлку на цыпленка. А вот дальше началось нечто непонятное. На следующий день в Сауроновом палантире возник человек в белом плаще, представившийся Митрандиром, военным комендантом Минас Тирита. Подписание мира, к сожалению, придется отложить на несколько дней, поскольку король Гондора внезапно занемог. Почему переговоры ведет не Фарамир? О, принц находится буквально между жизнью и смертью. Ранен в бою, отравленный стрелой. То есть как это чьей? У мордорской армии вообще нет на вооружении отравленных стрел? Честно говоря, он не в курсе. А принц Барамир, увы, уже несколько месяцев, как считается, погибшим где-то на севере. Одним словом, следует обождать недельку, пока король не одолеет свой недуг. Да-да, пустая формальность. И мордорцы стали ждать. Война выиграна, скоро по домам. Оно, конечно, дисциплина, дело святое, но уж по случаю победы-то. А? В конце концов, если Изенгард падет, а рахиримы повернут на юг, Саруман даст знать, так что даже в самом пиковом варианте времени на подготовку к встрече выше крыши. Знать бы им, что палантир Сарумана молчит от того лишь, что давным-давно перебежавший к победителям Грима прихватил его с собой в качестве приданного, а армия Рохана находится уже в 3 дневных переходах.